Шаг пятый. Грамотное моделирование. У вас имеется сильное желание похудеть, и для этого есть серьезные мотивы, но как похудеть, каким способом? Прежде чем приступить к разработке новой модели своего пищевого поведения, вам необходимо ознакомиться с основами диетической редукции веса. Похудение с помощью диеты. Вы должны знать, что в ежедневный рацион человека должны входить белки, углеводы, минеральные соли, витамины. Человек должен ежедневно поглощать 2500 килокалорий для пополнения энергозатрат при обычной работе. Если потребляется больше калорий, чем требуется, то избыточная энергия депонируется в жировой слой. Прежде чем начать лечение, вы должны знать, как оценивать калорийность пищевых продуктов. Калорийность некоторых продуктов указана в таблице 5. Таблица 5 – энергетическая ценность пищевых продуктов и энергозатраты при разной работе. Продукты. Говядина первой категории. Энергетическая ценность – 218. Необходимая работа для расходования энергетической ценности пищевого продукта за 1 час. Мытье полов. Свинина мясная – 357, работа на огороде. Телятина – 97, езда на автомашине. Колбаса любительская – 279, мытье окон. Ветчина в форме – 279, натирание полов. Сардельки свиные – 332. Бадминтон. Сардельки говяжьи – 215. Стирка вручную. Сосиски молочные – 266. Зарядка. Куры первой категории – 241. Хозяйственная работа. Гуси – 412. Ходьба быстрая. Утки – 405. Катание на коньках. Индейки – 276, настольный теннис. Яйцо куриное – 1 штука, 47 грамм. 157 – подметание полов. Рыба. Рыба – карп, 112. Езда на автомашине. Скумбрия атлантическая, 191. Спокойное плавание. Судак, 84. Прием пищи стоя. Хек, 86. Чтение. Сливки 118, мытье посуды. Сметана 10%, 126, езда в транспорте. Творог жирный, 232, домашняя работа. Творог нежирный, 88, чтение. Творог мягкий диетический, 170, подметание полов. Сырок творожный детский, 315, бадминтон. Сыр голландский, 277, волейбол. Батон из пшеничной муки, 235, гребля. Булки городские, 261, хозяйственная работа. Сухари сливочные, 398, уборка овощей. Крупа манная, 328, работа топором. Крупа пшеничная, 348, бадминтон. Шоколад молочный, 546, баскетбол. Курага, 234, домашняя работа. Диета, богатая белками и растительным жиром, благоприятно влияет на обмен веществ. В сравнении с богатой углеводами, низкокалорийной редуцированной диетой. И гарантирует более значительное снижение массы тела. Мясо, рыба, домашний творог – источник белка. Овощи являются важным компонентом любой редукционной диеты, так как представляют собой источник витаминов и минеральных солей, а также придают диете соответствующий объем. В связи с тем, что механическое растягивание желудка является раздражителем, способствующим появлению ощущения сытости, для увеличения объема употребляемой пищи необходимо применять продукты с низкой калорийностью – капуста, морковь, салаты и другие. Начальная потеря массы тела при соблюдении низкокалорийной диеты происходит за счет усиления метаболизма углеводов и потери жидкости. При дальнейшем снижении массы тела большая часть энергетических затрат организма покрывается за счет ускорения метаболизма жира. Поэтому имеются две фазы потери веса – быстрая, обусловленная катаболизмом гликогена, белка и выводом воды из организма, медленная, обусловленная катаболизмом жира. В основе диетической редукции веса лежит количественный принцип лечения – соблюдение равновесия между получением и расходованием энергии. Поступление энергии в виде пищи может быть непостоянным или неравномерным. Голод, болезни. Перед человеческим организмом возникает проблема удержания энергетического обмена в состоянии равновесия, которое решается с помощью депонирования большого запаса энергии в форме жира. Добиться уменьшения количества депонируемой энергии в форме жира можно за счет ограничения приема пищи, снижение поступления энергии или физических усилий, повышение расхода энергии, то есть создание состояния отрицательного энергетического баланса. В дальнейшем, после достижения редукции избыточной массы тела, необходимо восстановить равновесие между накоплением и расходом энергии. Однако любое нарушение этого количественного принципа приведет к восстановлению первоначального веса. Поэтому, прежде чем начать редукционное лечение, вы должны знать, что назначенную диету или новое пищевое поведение следует соблюдать в течение всей жизни. Любое отступление от этого нового стереотипа питания приведет к рецидиву заболевания. Показанием к редукционному лечению, похудению – является превышение массы тела пациента более чем на 10% надлежащей величины. Ожирение всегда осложняет течение других сопутствующих заболеваний. Противопоказания к редукционному лечению чаще имеют относительный характер. К ним можно отнести язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, ишемическую болезнь сердца, наличие острых симптомов, связанных с инфекцией, хроническое заболевание почек, цирроз печени. По мнению некоторых авторов, к противопоказаниям можно также отнести отрицательное отношение пациента к редукционному лечению. В то же время задачей психотерапевта и любого практического врача является формирование у пациента веры в успех лечения. Любое редукционное лечение должно проводиться под контролем врача, потому что степень жесткости диеты определяет специалист в зависимости от состояния здоровья пациента. По мнению ряда исследователей, содержание белков в гиперкалорийных диетах должно составлять не менее 1 грамма на 1 килограмм идеальной массы тела. Диета должна содержать достаточное количество углеводов для того, чтобы предупреждать возможность сэкономить вводимый белок. Суточное содержание углеводов снижается до 100-120 граммов, жиров до 80 граммов, при достаточном содержании белков 120 граммов. Для достижения чувства сытости рекомендуется применять малокалорийную, но значительную по объему пищу. Сырые овощи, фрукты. В зависимости от содержания углеводов, овощи разделяются на 3 группы. Первое, содержащие 3% углеводов. Капуста, свекла, помидоры, редька, цветная капуста, зеленый перец, щавель, огурцы, зеленый горошек. Второе, содержащие 6% углеводов. Тыква, морковь, лук, репа. Третье, содержащие 20% углеводов. Картофель, кукуруза, сухой горох. Первые две группы овощей можно использовать как дополнительный объем пищи, ослабляющий ощущение голода. Фрукты, содержащие больше углеводов, характеризуются значительной энергетичностью, поэтому их количество не должно превышать 250 грамм. Ограничение поваренной соли может быть показано при осложненном ожирении с нарушением функции системы кровообращения, а также при гидрофильном ожирении, склонность к повышенной задержке воды в организме и к отекам подкожно-жировой клетчатки. При склонности к повышенной задержке воды потребление жидкости должно быть ограничено 1500 мл в сутки. Редкие приемы большого количества пищи вызывают увеличение числа ферментов, принимающих участие в образовании жира, липогенез, что приводит к повышению массы тела. Поэтому для того, чтобы избежать возникновения ожирения, рекомендуется равномерно распределять пищу в течение дня – завтрак, обед, ужин. При разработке новой модели пищевого поведения необходимо учитывать причины чрезмерного потребления пищи – гипералиментации, приводящего к избыточному весу. К ним можно отнести: первое – повышенный аппетит, второе – заполнение пищей свободного времени. Приготовление и прием пищи становится смыслом жизни. Третье. Стресс. Поэтому целями и задачами нового пищевого поведения являются: первое. Коррекция аппетита по отношению к запрещенным продуктам за счет исключения тех из них, которые вызывают повышенную условную реакцию. Второе. Заполнение пустоты, экзистенциального вакуума новыми мотивами. Третье – снятие стресса.